Упражнение пятое. Вставьте соответствующую форму приветствия, прощания. Прослушайте запись и проверьте правильность ответов. Hello, Peter. Hello, Susie. Hi, Peter. Hi, Susie. Good morning, Mrs. Smith. Good morning, Mr. Peters. Good afternoon, Mr. Adams. Good afternoon, Miss Brown. Bye, Tom. Bye, Claire.